Воспитание навыка правильной осанки. Выработка правильной осанки происходит путем образования динамического стереотипа, то есть доведения до автоматизма привычки стоять, сидеть и ходить с правильным положением головы, туловища и конечностей. Для исправления дефектов осанки необходимо функциональное перевоспитание мышц, длительное, систематическое и последовательное. Поэтому работа над воспитанием правильной осанки не только лечебный, но и педагогический процесс, имеющий своей целью доведение до сознания ребенка понятия о правильном соотношении отдельных частей тела с последующим закреплением соответствующего положения через зрительный контроль и мышечное чувство. Начинать эту ответственную работу следует с объяснения ребенку, зачем ему это нужно. Необходимо полное понимание со стороны ребенка, его заинтересованность в результате. Для маленьких детей очень важен положительный пример. Пусть это будет отец, мать, старшие братья и сестры, хотя чаще всего они могут служить лишь отрицательным примером. Можно взять за образец героя мультфильма или сказки. Девочки хотят стать балеринами, мальчики – суперменами. Отлично, используйте детские представления о красоте. Воспитание правильной осанки – процесс длительный, поэтому запаситесь терпением. Не ругайте ребенка за ошибки, не раздражайтесь, если вам покажется, что он не старается, не хочет стоять или сидеть красиво. Дело в том, что слабые мышцы быстро устают, и ребенку трудно удерживать правильную позу. По мере тренировки мышц с помощью специальных упражнений, о которых будет рассказано далее, стоять или сидеть правильно будет легче. Кроме того, часто уже к 5-6-летнему возрасту у ребенка могут быть сформированы неверные установки стоп, плечевого пояса, головы и так далее. Изменять плохие привычки всегда сложнее, чем воспитывать хорошие. Следовательно, чем раньше вы начнете серьезно заниматься со своим ребенком, тем быстрее достигнете устойчивого результата. Для того, чтобы тщательно проработать навык правильной осанки, есть смысл разбить его на этапы и строить позу постепенно. Причем те элементы, которые даются ребенку с трудом, например, удержание ног прямыми при привычном переразгибании в коленных суставах, следует прорабатывать дополнительно, пока нужный навык не закрепится и не будет вызывать напряжение и неудобства. Это касается в основном таких трудных поз, как стоя и сидя, где особенно велико напряжение мышц, удерживающих тело. Поэтому начинать строить осанку лучше в облегченных исходных положениях лежа. Воспитание правильной осанки в положении лежа на спине. Ребенок лежит на спине, ноги вместе, коленные чашечки смотрят вверх, руки вытянуты вдоль тела, ладонями к полу. Голова, туловище и ноги располагаются на одной прямой линии, поясница прижата к полу. Плечи опущены, голова прямо, лоб и подбородок в одной плоскости. Зафиксируйте правильное положение и предложите ребенку проделать несложные упражнения, например, поднять голову и посмотреть на свои носки, согнуть и разогнуть стопы вместе или поочередно, согнуть и разогнуть ноги в коленях, поднять руки вперед, вверх, поднять руки вверх до касания ими пола за головой, развести руки в стороны, сжимать и разжимать кулаки. Развести руки в стороны, затем поднять их вперед, хлопнув ладонями перед грудью. Согнуть правую стопу и сжать в кулак пальцы правой руки. Повторить левой стопой и левой рукой. Согнуть правую стопу и сжать в кулак пальцы левой руки. Повторить левой стопой и правой рукой. Во время этих движений следите за соблюдением исходной позы. Не допускайте изгибания туловища в сторону, нарушения прямой линии, голова, корпус, ноги, поднимание плеч. Воспитание правильной осанки в положении лежа на животе. Ребенок лежит на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной прямой линии. Руки согнуты впереди, локти в стороны, на высоте плеч. Голова лбом лежит на тыльной поверхности сложенных пальцев. Эта поза, как и предыдущая, очень важна. Она является исходным положением для выполнения большей части упражнений для укрепления мышц спины. Зафиксируйте правильное положение и предложите ребенку проделать следующие упражнения. Поднять голову, затем опустить ее лбом на руки. Поднять голову, приподнять плечи и грудь, развести руки в стороны, вернуться в исходное положение. Поднять голову, приподнять плечи и грудь, отвести руки назад, ладонями к телу, вернуться в исходное положение. На данном этапе большее значение имеет правильное положение тела при выполнении этих упражнений, чем тренировка силы и выносливости мышц. Поэтому движения должны быть медленные, аккуратные. Каждое упражнение достаточно повторить по 2-3 раза и не задерживаться в напряженных позах. Важно, чтобы при выполнении движений и при возвращении в исходное положение тело ребенка лежало ровно, голова не запрокидывалась, а руки двигались симметрично. При поднимании ног следите, чтобы таз не отрывался от опоры и ребенок не заваливался на бок. Нет необходимости выполнять все указанные упражнения за одно занятие. Достаточно 2-3 в каждом исходном положении. И еще. Очень важно научить ребенка правильно дышать во время физических нагрузок. Дыхание должно осуществляться через нос, совершенно свободно, без малейшего напряжения. Воспитание правильной осанки в положении сидя. Исходное положение для этих упражнений – сидя на скамеечке, стуле, без спинки. Стопы полностью стоят на полу, ноги согнуты под прямым углом во всех суставах. Ребенок равномерно опирается на оба бедра. Спина прямая, плечи опущены и слегка отведены назад. Руки свободно лежат на бедрах. Голову держит прямо, лоб и подбородок в одной плоскости. Зафиксируйте на несколько минут, 1-2, правильное положение. Похвалите ребенка, отметьте, как красиво он сидит. Затем предложите следующее упражнение. Не меняя положение тела, наклонить голову вперед, цветочек завял. Затем поднять, цветочек расцвел. Обратите внимание, как при наклоне головы непроизвольно сводятся плечи и сгибается спина. При поднимании плечи разворачиваются и спина выпрямляется. Такое изменение позы связано с тем, что опускание головы рефлекторно расслабляет мышцы туловища. Наклонить голову вправо и влево и возвратить в центральное положение. Следите, чтобы наклоны выполнялись строго в одной плоскости, без поворотов головы и поднимания плеч, то есть ухо должно приближаться к плечу. Поднять и опустить плечи. Поднять руки до горизонтальной линии, опустить. Поднять руки вверх, опустить. Следите, чтобы при этом не поджимались плечи, туловище не отклонялось в сторону и не менялось правильное положение головы. Упражнение с мешочком на голове. Для закрепления навыка хорошей осанки очень полезно сидеть, удерживая на голове мешочек. Мешочек несложно изготовить самим, сшить конверт со стороной 10-15 см и набить его песком или крупой 200 грамм. Желательно, чтобы мешочек был плоский. Уменьшение его размера и веса усложняет его удержание на голове. Положите мешочек на голову ребенка ближе к лбу. Долго удерживать предмет на голове 2-3 минуты можно только при абсолютно правильной осанке. Если голова или все туловище наклонится хоть немного в сторону, вперед или назад, предмет тут же упадет. Упражнения перед зеркалом. Упражнения перед зеркалом позволяют ребенку увидеть разницу между правильной и неправильной осанкой, вовремя заметить и исправить ошибку. Движение головой, плечами и руками, удержание мешочка на голове будут выполняться более старательно, если ребенок сможет контролировать себя в зеркале. Неплохо бы поставить зеркало перед письменным столом и репетировать правильную позу при чтении или письме. Воспитание правильной осанки в положении стоя. Начинать строить позу стоя надо с правильной постановки стоп как основного фундамента тела. Стопы устанавливаются параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга. Тяжесть тела равномерно распределяется на обе стопы. Ноги прямые, колени смотрят вперед. Недопустимо как сгибание коленей, так и излишнее их переразгибание. Туловище выпрямлено, плечи опущены и слегка развернуты. Руки свободно опущены вдоль тела. Голова приподнята, макушкой тянется вверх. Однако поднимать подбородок и запрокидывать голову не следует. От детей дошкольного возраста не стоит требовать подтягивать живот, так как волевое напряжение мышц брюшного пресса делает дыхание ребенка несвободным, неритмичным. Более того, слегка выступающий животик – характерная особенность детской фигуры до 4-5 лет. Воспитывать осанку в положении стоя достаточно сложно, так как от ребенка требуется контролировать ноги, спину, положение плеч и головы, поэтому для облегчения задачи стоит разбить этот процесс на последовательные этапы, посвятив каждому достаточно времени. Для закрепления навыков потребуется не один день, но торопиться и перескакивать через этапы не стоит. Итак, сначала стопы. Объясните ребенку, как правильно ставить стопы, а затем пусть он немного походит и, остановившись по вашему сигналу, проверит их положение. Таким образом, ходьба с остановками будет упражнением в воспитании данного навыка. Далее прямые ноги. Обычно при ходьбе с остановками вырабатывается и правильное положение ног. Однако, если есть нарушение в тонусе мышц или переразгибание колен, требуются специальные упражнения, укрепляющие мышечно-связочный аппарат нижних конечностей. Затем положение туловища. В позе стоя важно сохранить прямое положение всего тела, его вертикальную ось. Не позволяйте ребенку наклонять туловище вперед или откидываться назад. Осталось закрепить положение плечевого пояса и головы. Это будет не так сложно, если вы начали тренировать осанку из других исходных позиций, сидя. Попросите ребенка выполнить некоторые упражнения. Поднять и опустить плечи. Повернуть плечи вперед, затем отвести назад до правильного положения. Опустить голову, затем приподнять ее. Наклонить голову в сторону, вернуться в исходное положение, голова по центру. Поднять руки в стороны, до горизонтального уровня, опустить. Упражнение с мешочком на голове. Ребенок удерживает мешочек на голове, сохраняя правильную осанку. Проверка осанки у стены. Это положение, как вы, наверное, знаете, служит и для закрепления навыка хорошей осанки. Ребенок стоит у стенки без плинтуса, касаясь ее пятками, ягодицами, верхней частью спины и затылком. Ноги, туловище, голова составляют одну прямую линию, перпендикулярную полу. Плечи опущены, руки вдоль тела. Почувствовав это положение, ребенок старается сохранить его без опоры. Предложите ему отойти от стены, сохраняя правильное положение всех частей тела. Упражнение перед зеркалом. Ребенок проверяет осанку у зеркала, контролируя и исправляя положение тела. Стоит к зеркалу лицом, стопы параллельны, ноги прямые, плечи опущены, голова по центру. Прямая линия проходит по центру тела. Стоит к зеркалу боком, колени разогнуты, но не слишком. Спина прямая, плечи слегка отведены назад, шея выпрямлена, голова макушкой тянется вверх. Прямая вертикальная линия проходит от макушки до пяток. Все вышеперечисленные упражнения легче делать перед зеркалом, так как зрительный контроль дополняет мышечно-суставное чувство и помогает закрепить правильные навыки.